Возлюбленные братья и сестры, дорогое братство Христово и все разделяющие с нами неизреченную радость о нашем превознесенном Господе Иисусе Христе, служители и сотрудники Совета Церквей сердечно поздравляют вас с величайшим событием – воскресением Иисуса Христа. Христос воскрес! Мы снова вместе с вами вспоминаем о том, что Бог воскресил распятого людьми Иисуса Христа. Он расторг узы смерти, и она не смогла удержать его. Силы тьмы смогли умертвить Иисуса только потому, что это предусмотрел всемогущий Бог. Это нужно было для искупления человеческого рода. Когда же искупление совершилось, то уже никто и ничто не могло удержать Христа в узах смерти. Бог могуществом своей державной силы воскресил Христа из мертвых и посадил одесную себя на небесах. Воскресив Иисуса Христа, Бог не сразу вознес его на небо. Он дал ученикам возможность увидеть Иисуса живым, пообщаться с ним, для того, чтобы они стали свидетели его воскресения. Богу было угодно, чтобы о торжестве жизни над смертью возвещалось во всех уголках земли, чтобы люди не только знали о воскресении Христа, но могли приобщиться к Его новой жизни. Поэтому и в наши дни повсюду звучит это радостное приветствие: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Для того, чтобы в полной мере представить себе восторг учеников, увидевших Иисуса живым, надо пережить тот ужас, который они испытали, глядя на Его страдания и смерть. Все надежды учеников были связаны с Господом. Возможно, они не раз разговаривали между собой о том, что ждет их в будущем, о чем Петр однажды спросил Иисуса: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же нам будет? Будет нам?» Можно представить себе, как живо они обсуждали ответ Христа: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». А теперь о чем говорить, если Учитель умер? Теперь осталось только печалиться. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Действительно, мертвый Иисус уже ничего не мог дать им. Почему так трагично оборвалась прекрасная жизнь? И вдруг Он воскрес. Его видели, ангелы сказали о воскресении. Воскресший Иисус явился ученикам, когда они собрались вместе. Он неожиданно появился в комнате, хотя двери были заперты. На руках и ногах у Него остались следы от гвоздей, и в то же время тело Его было новым, неподвластным физическим законам. Но самое главное, оживший из мертвых, обладая божественной силой, не мстил своим врагам, а думал о спасении и готовил своих учеников к тому, чтобы они понесли весть его воскресения до края земли. Не произошло ничего непредвиденного, совершилось то, что предопределил Бог, о чем предсказали пророки, как это успокаивает и радует. Вскоре на землю пришел Дух Утешитель, присутствие которого для учеников намного лучше, чем присутствие Иисуса Христа в теле. Возлюбленные братья и сестры, все мы тесно связаны с нашим Господом, как и Его апостолы, потому что мы тоже ученики Иисуса Христа. Все, что Господь говорил ученикам, относится и к нам. А им Он сказал: «Я живу, и вы будете жить». Воскресение Христа не только восторжествовала справедливость, и прекраснейший человек возвратился к жизни. Воскресение Иисуса Христа – начало вечной жизни для людей, которые приняли в свое сердце первенство из мертвых. Будем и мы, подобно апостолам, с великой силой свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса Христа. Будем, как и они, провозглашать, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Мы должны это делать, потому что Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Христос воистину воскрес!